Мы уже заканчивали работу, когда взвыла сирена под потолком. «Это что?» — спросил у Варгала. «Боевая тревога. Быстро одевайся и вооружайся. Видимо, вновь прорыв. До этого мы работали в ангаре, не вооружались, в этом не было необходимости. Пришлось бегом направиться в спальное помещение и там начать вооружаться. Раньше я подозревал, что Варгал служил в космодесанте, сейчас мои подозрения полностью подтвердились. Из своего шкафчика он извлек полный десантный комплект и начал надевать на себя. У меня подобного не было, и я извлек из своего шкафчика скафандр и хотел натянуть на себя, но потом передумал. Двигаться в скафандре на планете не очень неудобно. Пристегнул клинки к спине, сбоку повесил винтовку. На бедро закрепил бластер. Когда я оставил скафандр, удостоился одобрительного взгляда Варгала, а когда стал прикреплять клинки на спине, ехидной ухмылки. Сам он надел броню космодесанта, местами уже сильно потрёпанную. У него на груди я рассмотрел такую же потрёпанную табличку «Варг». Видно, что часть букв срезала чем-то острым. Он закрепил на груди нож и скептически посмотрел на меня. «Что не так? Надо будет тебе бронезащиту забрать на складе, а то выглядишь, как будто на прогулку собрался. Не переживай, я смогу за себя постоять. Да знаю, но без защиты неправильно воевать с ними. Как будто она поможет от их винтовок. Плазмы у них немного, а вот от дротиков и копий она хорошо помогает. Внимание всем незанятым в обороне, прорыв в 10-м секторе. Приказываю всем выдвинуться в 6-й сектор», прозвучало откуда-то сверху голосом Шарила. «Пошли», сказал Варгал, доставая из шкафчика плазменную винтовку, на ходу заряжая ее и распихивая запасные батареи по карманам. Сам я занимался этим же, заряжал оружие, готовясь к бою. «Где этот 10-й сектор?» спросил, когда мы вышли из ангара. «Недалеко. Может, бронетранспортер взять?» И посмотрел в сторону гаража. «Да и так справимся. Там вряд ли их много просочилось. Как обычно, 5-6 штук, не больше. Сейчас быстро разберемся с ними. Погода вот только не радует». Погода действительно не радовала. Небо уже привычно хмурилось и накрапывал мелкий дождь. Местное светило еще не скрылось за горизонтом, но было близко к этому. Наступали вечерние сумерки, которые обычно длились 2-3 часа, потом резко наступала ночь. Сейчас эти вечерние сумерки часто подсвечивались вспышками плазменных орудий. Ночное освещение по непонятной причине не работало. «Смотри по сторонам. Главное, своих не подстрели», — предупредил Варгал. Он шел немного впереди, осматривая местность с помощью прибора ночного видения. Сам я больше посматривал по сторонам и следил за тем, чтобы к нам не подошли сзади. Вокруг стояла тишина. Не было слышно воющих сирен, работающих плазменных пушек или стреляющих винтовок. Разумных тоже не было видно. «Наверное, вооружаются», — решил для себя, осматривая соседнее здание. «Мы пришли», — спросил у Варгала, когда он остановился. «Почти». «И где они?» «Не знаю. Не вижу никого». «Стоп. Двое спереди». Он вскинул винтовку, готовясь стрелять. Посмотрел, куда он нацелился, но никого там не увидел. «И где они?» Ушли за угол здания, сам не успел толком рассмотреть. «Может, наши?» Я там совсем никого не успел рассмотреть. Честно говоря, мне происходящее совсем не нравилось, и я решил использовать пси. Вот только было уже поздно. Мы находились около одноэтажного длинного здания, и как только я использовал пси, нас атаковали. С обеих сторон здания появились мохнатые верхом на своих многоножках. Такого я совсем не ожидал. Как мохнатые здесь оказались, да еще на своих многоножках? Впрочем, думать уже было некогда. За спиной зашипела винтовка Варгала, посылая плазму в сторону мохнатых. Моя винтовка почти бесшумно отправила 3 иглы в грудь ближайшего мохнатого. Все 3 иглы поразили цель, но, к моему удивлению, мохнатый и не думал умирать. Он направил свою многоножку точно на меня. Тогда я всадил в него еще 3 иглы, но и это не помогло. Не понимая, нажал на спуск и всадил почти весь остаток обоймы в его открытую пасть. Это его откинуло назад, но он по-прежнему держался на многоножке, которая мчалась ко мне со скоростью бешеного паровоза, набравшего ход. 2 жвала, весьма внушительных размеров, нацеливались явно на мой живот, и эта многоножка направлялась ко мне совсем не одна. Еще 4 таких же многоножки вместе с наездниками мчались немного позади. Варгал сзади. Предупредил его и, посмотрев на счетчик выстрелов, отбросил свою винтовку в сторону, выхватывая клинки из ножен. «Понял», — услышал я его ответ. Двое из мохнатых явно готовились воткнуть свои копья в его спину. Впрочем, прикрыть я его не мог, брони на мне не было. Поэтому я сделал резкое движение вправо, и когда многоножка начала движение ко мне, стремясь меня перехватить, резко затормозил и двинулся в обратную сторону. К моему удивлению, многоножка мгновенно перестроилась и вновь пошла на перехват, однозначно готовясь вонзить оба своих жвала в мой живот. Впрочем, я был готов к подобному развитию ситуации. За мгновение до этого я сделал движение в сторону стены здания и, оттолкнувшись от стены, прыгнул вверх, в воздухе разворачиваюсь и совершаю посадку точно на ее загривок. Ее жвала со злостью бьют в стену, в место, где я только что находился. В ответ я загоняю оба клинка в ее голову по самой рукоятке. Боковым зрением замечаю что-то сзади, сразу смещаюсь в сторону стены и сваливаюсь с многоножки. Рядом с моим ухом пролетает копье и, как многоножка перед ним, втыкается в стену здания, не причиняя мне никакого вреда. Вскакивая на ноги, понимаю, что многоножка или уже мертва, или скоро сдохнет. Рядом пролетают два копья, выпущенные мохнатыми, и врезаются в спину отстреливающего варгала. Меня сейчас прикрывает своим телом погибшая многоножка, поэтому двое мохнатых выбирают своей целью варгала. Одновременно к нему спереди приближаются еще пять многоножек с наездниками, и я понимаю, что здесь без вариантов, и помочь ему я уже ничем не могу. Удар многоножки сзади получился весьма внушительным. Удар отбрасывает варгала к мохнатым и многоножкам, атакующих его спереди. Не успев ничего сделать, он получает второй удар жвалами многоножки, теперь вместе с ударом копьем от мохнатого, после чего падает на землю и скрывается от меня погребенный между телами многоножек. Впрочем, мне уже не до него. Мохнатый, ближайший ко мне, легко перепрыгивает со своей многоножки на убитую, попутно доставая клинок. Дотянуться я смог только до ближайшего своего клинка. Впрочем, мне и одного клинка вполне достаточно. Активация боевого режима и имплантов. Теперь у него нет даже призрачных шансов против меня. Поначалу я решил поиграть с ним, чтобы понять, что он может. Впрочем, он меня разочаровал почти сразу, это был совсем не противник. Одним движением выбил у него клинок, вторым полоснул по горлу. Этот готов. Остальные мохнатые уже успели соскочить со своих многоножек.